Фух, сейчас осталось маленький кусочек. И на следующий день судечкис пришел за фунтом мне... Знаете, как это утомительно, ребята? Любка Казак. На Молдаванке. На углу Дальницкой и Балковских улиц стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на 100 пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер 46 на Одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. И только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живут еще Пяся Миддл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего, Бен Захарию. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них – история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванный Казак. Лет 10 тому назад Цудечкис смаклировал одному помещику, молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты. «Вот», — сказал Евзель, — «вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку. Так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте 2 рубля за закуску и 4 рубля за барышню. Видно, вы тертый старик». Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ. «Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с Божьей помощью выимет из тебя душу. Аминь». «Каторжанин», — ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате. «Ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей. А я верю еще в Бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев, сначала из Египта и потом из пустыни». Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песи Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Балшемы». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. «В люльке этой лежал Любкин сын Давидка и плакал!» «Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине», — сказал Цудечкис Песи Миндл. «Вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть. И вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску». «Дайте вы соску», — ответила Песя Миндл, не отрываясь от книжки. «Если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенького молока. И мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавне контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге». «Да», — сказал тогда самому себе маленький маклер, — «ты у фараона в руках, Цудечкис». И он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту. А старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню. «А-а-а!» – запел он, – «вот всем детям дули, от Давидочки нашему калачи, чтобы он спал и днем, и в ночи. А-а-а! Вот всем детям кулаки!» – Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул. И пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из нерубайской татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули диким, заливистым сном. Пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю. Свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него в холодке уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чебуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки. Исполинское море накатывалось вдали на пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье. День подплывал к вечеру, и навстречу вечера в 17:05 вернулся из города Любка. Она приехала на чахлой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами в ситцевой рубахе открыл ей ворота. Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда судечки скрикнул Любке из своего заточения. «Почтение вам, мадам Шнейвес, и добрый день! Вот вы уехали на 3 года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка!» «Цыц, Мурло!» — ответила Любка старику и слезла с седла. «Кто это там раздевает рот в моем окне?» «Это судечки, стертый старик», — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком. Но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил. «Какое нахальство!» Завизжал он и швырнул вниз ермолку. «Какое нахальство набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на 3 года! Идите, дайте ему цицу!» «Вот я иду к тебе, аферист!» Пробормотала Любка и побежала по лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты. Мальчик потянулся к ней и скусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой: «Вы все хотите захватить себе, жадная Любка. Весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками. Первую пшеницу хотите вы и первый виноград. Белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке. А маленькое дитя ваше, такое дитя, как звездочка, должно захлянуть без молока». «Какое там молоко?» – закричала женщина и надавила грудь. «Когда сегодня прибыл в гавань Плутарх, я сделала 15 верст по жаре. А вы запели длинную песню, старый еврей, отдайте лучше 6 рублей». Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть. «Давись, арестантка!» – сказал он и плюнул в угол. Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттиберн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттиберн был старшим механиком на Плутархе. Он привез с собой к Любке 2 матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю. Из ящиков выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежались к ящику, и 2 пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку. «Прочь, голота!» – крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттиберн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары, тонкие шелка, кокаин и напильники. Необандерольный табак из штата Вирджинии и черное вино, купленное на острове Хеосе. Каждому товару была особая цена. Каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице. Он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком. «Смотри, какой хороший!» — сказала о нем Любка мистеру Троттиберну. Последнее молоко пропадает у меня от этого малайца. А вон тот еврей съел уже меня за это молоко. И она указала на цудечки, со которой, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса. Лоханка его пенилась и шипела. Он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием. «Ратуйте, люди!» Закричал он и помахал руками. «Цыц, Мурло!» – захохотала Любка. «Цыц!» Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина, но мистер Тротиберн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно. «Мисс Любка», — сказал старший механик, вставая. Он собрал к себе пьяные ноги. «Много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром. Но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что... Разговор ваш мне приятен, мисс Любка». И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с Плутарха, они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда. Она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за ней ворота. Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя Миндл, сводница, и судечки скачал босыми ножками дубовую люльку. «Как вы замучили нас, бессовестная Любка!» — сказал он и взял ребенка из люльки. «Но вот учитесь у меня, паскудная мать!» Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына в ее кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски. «Что вы колдуете надо мной, старый плут?» – пробормотала Любка, засыпая. «Молчать, паскудная мать!» – ответил ей Цудечкис. «Молчать и учитесь, чтобы вы пропали!» Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок. «Ну, хорошо», — сказала тогда Любка. «Открой Цудечкису дверь, Песя Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку». И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандеролиного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин наш Бен Захария. Цудечкис был новым управляющим. Он пробыл в своей должности 15 лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересная история.